Веданта была самой смелой из всех религиозных систем. Она ни перед чем не останавливалась. Но у нее было и преимущество. В Индии не было никаких жреческих сообществ, которые бы старались уничтожить всякого, кто пытался говорить истину. Там всегда была абсолютная свобода в религии. В Индии гнет предрассудков лежал на обществе, которое на Западе теперь очень свободно. В Индии не было свободы в социальном отношении, но в религиозном была полная свобода. Здесь, на Западе, человек может одеваться как хочет и есть что хочет, и никто ему не запретит и ничего не скажет. Но пусть он попробует пропустить обедню, и госпожа Грэнди тотчас набросится на него. Прежде чем думать об истине, он должен 1000 раз подумать о том, что скажет общество. В Индии наоборот. Если человек пообедает с непринадлежащим к его касте, на него обрушится все общество со всей подавляющей силой и так или иначе сокрушит его. Если он вздумает одеться не так, как одевались века назад его предки, он погиб. Я слышал об одном человеке, который был исключен из касты только за то, что прошел несколько миль, чтобы посмотреть на железную дорогу. Зато в религии мы свободны. У нас терпят атеистов, материалистов, буддистов и людей, проповедующих религиозные мнения, самые неожиданные и ужасные. У самого входа в храм, наполненный богами, брамин, будь сказано к его чести, позволил даже материалисту зайти на ступени и порицать богов.